Глава 13. «Черт, черт, черт!» Чертыхаюсь я, кружась напротив зеркала. «Нет, это не я. Не я. Какая-то иллюзия, волшебный сон. Изумительное платье нежно-голубого цвета. Оно так бесподобно подчеркнуло мою фигуру, что я стала похожа на какую-то модель с обложки модного журнала. А у Мирона есть вкус. И с размером он, правда, угадал». Я еще раз бережно погладила ладошками мягкую дорогую ткань, замурлыкала от удовольствия. Какая же она приятная на ощупь. И сидит, как на кукле. В пакете я нашла еще туфли на небольшом каблуке в тон к этому изумительному наряду. Мирон и с размером обуви угадал. Хотя нет, не угадывал. У Вероники ведь такой же. Подумав о невесте, меня вдруг уколола мимолетная грусть. Сильное разочарование, что Мирон не мой мужчина. Он просто обо мне заботится, как о родственнице своей девушки, и любит только ее. А я? Я начинаю влюбляться в Мирона. Я ведь узнала его лучше и поняла, что он другой. Тот, о ком я мечтала. Ведь именно так выглядел в реальности герой моего романа. Но мы не можем быть вместе. Статус не позволит. Мирон Доронин обещан другой девушке. Никогда не носила подобные вещи. Я просто о них мечтала, когда подолгу рассматривала витрины магазинов с представленными коллекциями внутри. Надев туфельки, я еще раз покрутилась вокруг зеркала. Не могла сдержать улыбку. Это не я. Точно не я. У меня просто галлюцинации. «Диана, ты готова?» Мирон два раза стукнул в дверь кулаком, затем вошел. «Ой, да!» Смутившись, я опять начала нервно заправлять прядь волос за ухо. Он застыл, как столб, на пару секунд. «Отлично выглядишь», — издал протяжный хриплый вздох. Голодно провел языком по нижней губе. От этого порочного действия что-то сладко укололо низ живота. Мой пульс участился, когда я увидела, как ширинка брюк миллионера слегка выпятилась. «Поехали», — быстро отрезал он, улей выскочив из комнаты. Я отметила, как незаметно он попытался поправить так резко выросший бугор в штанах, когда повернулся ко мне спиной. Он словно уловил мой застенчивый взгляд, когда я случайно и так неприлично посмотрела на его пах, да еще и раскраснелась. Просто в этом наряде моя грудь стала смотреться намного объемней. А еще я старательно уложила волосы и сделала легкий макияж, став еще более привлекательной. Косметикой я вообще практически не пользовалась, но в сумке нашла небольшую коробочку теней, румяна, тушь и розовый блеск для губ. Решила пустить их в дело. Результатом была довольна. Теперь такому уважаемому человеку, как Мирон Доронин, не грех на людях со мной появиться. Я стала такой, как они. Ну, почти. «Приехали. Нам туда». Мирон припарковал свой изысканный седан напротив высоченной высотки, горящей ослепительными огнями, и помог мне выйти из машины, заботливо подав руку. Сегодня он вообще не отрывал от меня взгляда. Любовался, как каким-то знаменитым на весь мир произведением искусства. Сделав глубокий вдох, пытаясь унять всю нарастающую и нарастающую тревогу в груди, я пошла следом за Мироном, направляясь к главному входу в жилое, массивное здание, которое охраняли специально нанятые люди в форме. На лифте мы поднялись почти на самый верх небоскреба. «Значит, здесь живет моя сестра?» «Да», — подтверждает Мирон. Высотка выглядела идентичной той, в которой живет сам Доронин. Все то же самое. Роскошь в дизайне, прекрасное место расположения, профессионально обученный персонал. Разве что Вероника жила не в пентхаусе, а на 8-м этаже элитной новостройки. Доронин нажимает на звонок. Дверь открывается почти мгновенно. «Проходите». От этого важного тона я моментально вытягиваюсь по струнке. Узнала его. Прекрасно запомнила еще в больнице. На пороге показывается длинноногая изящная брюнетка с великолепной фигурой и в экстравагантном черном платье. Красотка выплывает нам навстречу на тонких огромных шпильках, сжимая в руке хрустальный бокал, наполненный темно-бордовой жидкостью. «Добрый вечер», — растерянно мямлю я, но на меня словно не обращают внимания. Девица просто проходит мимо, глядя только на Мирона, резко бросается ему на шею, оттесняя меня подальше, плечом толкает. Вера целует Мирона в губы прямо на моих глазах, будто меня здесь вообще нет. «Дорогой мой, я так соскучилась!» Игриво улыбается, прижимаясь к подтянутой фигуре миллионера теснее. Она нагло трется пышными сиськами о грудь Мирона, соблазняя. А сиськи у нее, конечно же, силиконовые. Вставные импланты, размера 4-го. Как и губы, которые напоминают 2 вареника. Мирон с явной опаской покосился на рот Фифы, затем быстро выпутался из объятий, отшагнув вглубь квартиры. «Вер, что с твоими губами?» «Да ничего страшного», — отмахнулась она. «Просто отек небольшой. Скоро все пройдет. Была у косметолога, делала небольшую корректировку. Пустяк. Проходи. Те». Наконец-то про меня вспомнили. Вероника недовольно вскинула глаза на меня и пристально, очень тщательно осмотрела меня с ног до головы и обратно. Ее аккуратный носик поморщился, а на лбу появились едва заметные морщинки. «Значит...» Мы произносим синхронно, глядя друг на друга. Потом я неловко улыбаюсь, а Вероника поджимает раздутые губежки и буквально вгрызается в мое новенькое платье алчным взглядом, отчего ее зрачки, как у кошки, становятся размером с пятак. Кажется, она все поняла, откуда у меня взялось это платье, только вот попыталась виду не подать, чтобы не начать наше знакомство с ссоры. Опять. Ибо первая наша встреча, мягко говоря, состоялась при весьма неприятных обстоятельствах. «Ты Дана?» «Нет, Диана», — поправляю я ее. «Ах да, Диана». Неужели она не в состоянии запомнить одно слово? Она ведь читала заключение. Скорее всего, намеренно исковеркала мое имя, чтобы показать свое превосходство. Наверное, зря я приехала сюда. Ничего не выйдет. «Какое поразительное зрелище!» Девушка наклонилась практически впритык к моему лицу. «Да, очень похоже. Разве что нас с тобой отличает наличие дешевенькой косметики на лице». Я едва сдержалась, чтобы не сострить. Все же я не достигла своей главной цели. Я должна увидеть родителей и узнать правду. Потом можно и уйти, если она продолжит надо мной насмехаться. Просто внушила себе мысль, что такие красопеты, как Вера, не видят граней. Они не понимают, что могут обидеть человека, потому что воспитаны иначе, потому что живут в другой социальной среде. «Ух, значит, я бы выглядела точно так же, не будь у меня в арсенале команды профессиональных хирургов и имиджмейкеров». «Вера, не говори ерунды». Хорошо, что Мирон вмешался, закатив глаза и скрестив руки на груди. «Ну а что? Я с 12 лет начала посещать салоны. Сейчас мне интересно посмотреть на то, что было бы, если бы я не занималась собой и пустила все на самотек». Ухнула она, проведя тыльной стороной ладони по лбу. «Извините. Я уже собираюсь направиться обратно к лифтам, как вдруг чувствую, как меня хватают за локоть. «Подожди», — просит Мирон, останавливая. «Ох уж это верено чувство юмора». «Да ладно, я же шучу», — подхватывает близняшка, изображая смех. Режущий и картавый, как поломанные струны скрипки. «Ну что ж, проходите, гости дорогие. Будем разбираться. Ситуация жутко интересная и шокирующая». Виляя пышной накачанной задницей, обтянутой дорогой тканью брендового платья, Вероника проводит нас на просторную, ультрасовременную кухню. «Прошу к столу». «Чем угощать будешь?» — с ноткой лукавства спрашивает Мирон. «Из Ренессанса заказала их фирменное блюдо. Все для вас». Кухня моей сестры больше напоминает какой-то современный музей, обставленный навороченным оборудованием и мебелью, нежели кухню. Под ногами блестит белый мрамор, на стенах красуются дорогие, очевидно подлинные картины, а на большом стеклянном столе в красивых тарелках с золотой окантовкой разложены очень даже странноватые деликатесы, преимущественно морепродукты, на которых у меня аллергия. Совпадение? Или все те же злые шуточки судьбы? Дана, присаживайся. Диана. Снова поправляю ее в полголоса, занимая указанный ею стул. Девица уселась рядом с Мироном, демонстративно нагло закинула на его плечи руку, показывая, что он принадлежит ей. Адресовала мне коварный прищуренный взгляд, глотнув вина из бокала. Мои впечатления об этой напыщенной девице не поменялись. После того, как я узнала Веру чуточку ближе, я удивилась, насколько сильно мы разные. Мы просто не можем быть сестрами в теории, особенно близнецами. Мы еще немного перебросились простыми фразами, а потом приступили к ужину. Вера больше не бросала в мою сторону глупые шуточки, а начала подробно расспрашивать меня о моей личной жизни. Хотя делала скучающее лицо, словно думает о чем-то другом, когда я рассказываю ей о себе. Зато, когда настала ее очередь, рассказов о себе, она начала тараторить похлеще воркующей сороки на дереве в деревне. Пока она хвасталась с собой любимой, я смотрела на устрицы, лежащие в моей тарелке, они казались мне какими-то жуткими, отвратительными даже, и пахли неприятно. Я для вида просто в них вилочкой поковырялась. «Невкусно?» — пискляво прыснула она, замечая мои страдания. «Это съедобно», — заверила меня хозяйка пира. «Одна устрица стоит, как твой недельный заработок в курьерской службе. Наслаждайся, пока есть такая возможность. Где бы ты еще поела то, что вам, обычным людям, не по карману?» Я с силой сжала вилку. «Вера, смени тон и разговор. К чему все это?» Мирон заметно разозлился. Он вообще отбросил в сторону приборы. Дал понять, что он сыт по горло характером своей невестушки. Недовольно скривил губы. «Ой да, вы правы. Мы ведь здесь для другой цели собрались». Вера деловито промакнула свои утиные губки салфеткой. «Новость — шок. Даже вообразить себе не могла, что у меня есть сестра-близнец. Вот дела. Я звонила маме с папой, но они утверждают, что я единственный ребенок в семье». «Но экспертиза показала», — добавила я потухшим голосом. «Да, я знаю. Но ее можно ведь и подделать», — презрительно выгнула она брови. «Тест сделала не я, а Мирон». «Можно сделать еще один», — предлагает он. «Ой, уже 8. Сейчас мама с отцом выйдут на связь. Пусть сами все рассказывают». Вера покинула кухню лишь на пару секунд, затем вернулась с ноутбуком в руках, который поставила в центр стола. «Ну все, я делаю видеозвонок. Мама с папой сейчас отдыхают на Карибах, так что увидеть их ты сможешь только по видеосвязи», напыщенным глазком пояснила девушка, нажав на кнопку вызова. «Пока что я видела только наши лица, мелькающие на видео, и серый фон. Я очень нервничала, отсчитывая секунды до важного момента. Как вдруг гудки оборвались, и на экране что-то замелькало. Набрав в грудь побольше воздуха, я задержала дыхание, сжав кулачки под столом. Сейчас я увижу своих родителей». «Это... значит, это она?» Динамик захрипел от важного женского голоса с елейными нотками. Картинка не очень четкая, рябит. Да и звук тоже оставляет желать лучшего. Но я их вижу. Значит, это они? Мама и папа. Две фигуры, застывшие по ту сторону экрана с суровым интересом, неотрывно следящие за мной. Мой взгляд поймал темноволосую женщину в годах с короткой стрижкой и моими глазами. Рядом с ней сидит полноватый мужчина в годах. У него пухлое лицо, тоже темные волосы с вкраплением седины и густые усы. Выглядит как типичный олигарх, но без костюма. Сейчас на господине Кулагине красуется яркая гавайская рубашка. На заднем фоне, через распахнутое настежь окно, окруженное пальмами, виднеется гладь океана и изредка доносится пение чаек, перекрываемое шумом океанских волн. «Диана, значит?» — заикаясь, мямлит женщина. «Вот так сюрприз!» И издает истерический смешок, быстро моргая наращенными ресницами. Мужчина хмурится, всматриваясь в экран, морщит лоб, а потом хрипло прокашливается, деловито поправляя усы пальцем, на котором сияет увесистый золотой перстень. «Да, меня зовут Диана, а вы?» «Я почти не дышу. Меня почти сгибает пополам от такого сильного волнения. Аж в глазах потемнело на миг». «Антонина и Евгений Кулагины. Боже, как же сильно ты на нашу Верочку похожа». «Мама, папа, вам есть что сказать?» Воцаряется непродолжительная пауза. Пара переглядывается друг с другом хмурыми взглядами, а затем Антонина Кулагина коротко бросает что-то на ухо своему супругу. Тот одобрительно кивает, соблюдая каменное выражение лица, после чего обращает взор обратно на меня. Антонина продолжает диалог. «Дело в том, что я... Да, я была беременна близнецами. Не хотела тебе говорить, Вера. Да и зачем, если ребенок родился мертвым?» «Что?» «Так сказали врачи. Мы им поверили. И теперь вот я узнаю, что вторая моя дочь жива. Так странно. А где все документы? Где могила?» «Антонина была слишком разбита», — взял на себя удар Евгений, пока его жена смахивала с глаз невидимой слезинки. «Решили кремировать. Прах развеял. Я это сам сделал, не сказав матери. А документы затерялись во время приезда». Внутри и в области груди сжалась невидимая пружина. Мое сердце забилось слишком быстро. «Но это да, счастье, что произошла какая-то ошибка, и наша дочь оказалась живой». «Да уж, все выглядит как-то запутанно и неясно. Главное, неправдоподобно. Их эмоции, они какие-то неестественные, наигранные, что ли». «Когда возвращаетесь?» — резво спросила Вера. «Уже скоро». Картинка на мониторе быстро-быстро замигала. «Подождите, вы пропадаете». Вера стукнула ноготком по кнопке ноутбука. «Ладно, Верочка и Диана, мы сейчас не можем говорить. Шеф-повар только что позвал нас на ужин. Они поймали лангуста и сразу же его приготовили. Надо съесть, пока тепленький», — хохотнул Кулагин. «Люблю вас». Вера послала им воздушный поцелуй, затем помахала. «И мы тебя, конфеточка, скучаем. Очень скоро увидимся». А я даже не успела попрощаться. Связь прервалась. Картинка потухла. Попрощались они только с Верой. Да еще и с каким сюсюкающим тоном, как будто я здесь была определенно лишней. Это, собственно, был весь разговор с моими родителями. Но в моей душе остался странный осадок. Я ничего толком не поняла. Ощущение, словно они сочиняли все на ходу. Да мы и говорили не больше 3 минут. Антонина и Евгений явно торопились. У них наметились дела поважней. Вера захлопнула крышку ноутбука, повернулась к нам лицом. «Странные подробности. Я ничегошеньки об этом не знала». И удивленно пожала плечами. «Ну ладно, позже с ними поговорим. Не будем рушить им отдых. Да и тебе, Диана, видно, пора». «Да, вы правы, мне пора». Резко вскакиваю. Ноги сами по себе понесли меня к выходу. Как чувствовала, что лучше бы я оставила все как есть. Не нужно было копаться в прошлом. В итоге вся эта ситуация стала выглядеть еще запутаннее. «Диана?» Мирон пытается меня притормозить, но я уже надеваю туфли и дергаю входную дверь на себя. «Спасибо за ужин, Вера», — тихонько молвлю, но сестра не отзывается. «Я провожу». «Не стоит, Мирон». Она пробежала длинными ноготочками по сильной накачанной руке мужчины. «Вызовем Диане такси». Наклонилась ближе к его уху, хихикнув, шепнула. «Соскучилась же». «Вызову такси сама», — громко отрезала и выскочила в подъезд. Подбежав к лифту, с силой нажала на кнопку вызова лифта. Пока еще я не понимала, что именно творится у меня внутри. Вечер как-то напряженно прошел, неуютно. Не так я представляла себе первую встречу с сестрой или с родителями. Как-то быстро все, без эмоций, галопом, неправдоподобно. Вера смотрела на меня, как на неродную, с заметной ревностью в серо-зеленых глазах. Неужели она каким-то образом догадалась, что у нас с Мироном было? Черт! И платье тоже дорогое на мне увидела. Наверное, поэтому она вела себя со мной так рисковато. Догадалась, что этот наряд он мне подарил. Выскочив из подъезда, я тут же попала под стену из дождя. А на улице, оказывается, начался дождь. Промокла до нитки за секунду. Ну и куда мне ехать? Некуда. Пока к Мирону. А потом надо что-то решать. Искать работу, жилье. Надеяться опять только на саму себя и продолжать жить, как и жила до встречи с Мироном Дорониным. Что ж, мне даже комфортнее в одиночестве. Я так сильно разнервничалась из-за всего этого, что у меня голова разболелась. В ушах загудело, а перед глазами замелькала тьма. «Бип!» Я подскочила на месте от громкого автомобильного сигнала. Не поняла, как так быстро оказалась прямо на середине дороги. Из-за угла выскочили две яркие вспышки фар. Я попала прямо под них. Вдали услышала тревожный крик Мирона и резкий звук тормозов, как будто получила сильный удар. Перед глазами словно пронеслась вся моя жизнь.